Глава 12. Ветер северный. На остатках льда по чайной банда Рыжебородова гоняла на коньках до тех пор, пока не перестала допрыгивать от льдины до льдины. Наши за сумасшедшими танцами шведов смотрели со смесью недоумений и зависти. Эти не участвовали в чемпионате, не сражались за кубок, с железными полосами на ногах викинги радовались, как дети. Тому, что им стала на суше доступна скорость стремительных снеков и драккаров, и устраивали такие головокружительные пляски, что к исходу недели собирали на берегу чуть ли не половину города, где зеваки замечали знаменитых ледников из отряда стражей, лесников и непобедимых полоцких волков, которые, может, и уступили кубок черниговским орлам, но ни у кого не было сомнений в том, что по осени заберут обратно и поставят на том же самом окованном высоком дубовом стволе, на каком трофей простоял почти всю зиму, на площади возле огромной карты русских земель. К ней старались хоть раз за день подойти все, кто жил рядом, а некоторые добирались из дальних концов. У тех же, кто приезжал с округи и дальних краев, стало традицией первым делом еще до захода в Софию обежать встревоженным взором поверхность огромной схемы и удовлетворенно выдохнуть, кивнув довольно, все на месте. Дубовую колонну покрыл резьбой Кондрат, а Фома оковал серебряными и золотыми фигурками, часть из которых были вполне узнаваемыми. Стоящая на спине летучего коня фигура с руками, раскинутыми крестом, с мечами в руках. Крылатый ангел над верхушкой не по-здешнему прямой высокой крыши церкви. Пузатый пучеглазый речной дед верхом на огромном соме, глядящий вдвоем с неприязнью на огромную толпу мелких фигурок на поверхности льда над ними. Но в первую очередь, конечно, сцены из самых захватывающих игр чемпионата по ледне, игроки любимых команд, те, кто подарил горожанам любимые и долгожданные зрелища, которого теперь до тех пор, пока Днепр снова не укроется крепким ледяным панцирем, ждать предстояло и вправду долго. В таком же, как у научников в берестяном блокноте, Леська взялась чертить острые резкие линии, крошившимся угольком, подхваченным с краю жаровни. Глаза ее, восторженно блестевшие даже сквозь сосредоточенный прищур, скакали от листа на лед и обратно. Всеслав, покосившись на эскизы, негромко велел рыси позвать Фому и Кондрата, что срывали глотки возле самого бортика, и также тихо указал им на наброски названной дочери, так и не заметивший столпившихся возле нее дядек, продолжавший увлеченно рисовать. Оскаленный криком «рот в бороде», крошево льда из-под острия конька на вираже, обломанный крюк клюшки, замерзшие за линией границы в рамке тулупа шайба, мастера во все глаза смотрели на выхваченный момент игры, застывшие на бересте, не решаясь говорить вслух о том, что новую княжну неспроста в народе считали ведьмой. Если и слабее матушки-княгини, то совсем не намного. Всеслав щелкнул негромко перстами, возвращая к себе от ярких контрастных миниатюр их внимание. Постучал ногтем по дереву перил, глядя на Кондрата. Провел пальцем по чеканке на серебряном браслете обручи на левой руке, переведя взгляд на Фому. Дождался понимающих кивков и удовлетворенно качнул бородой сам. А через несколько дней хвалил при всем честном народе и их, и красную смущенную Леську, принявшую как должное недавние слова патриарха о том, что редким талантом рисовальщика ее наградил Бог. А когда тем же вечером она, робея и заикаясь, попросила дозволения поискать и поучить рисованию способных детишек, начинание одобрил. Только посоветовал и взрослым не отказывать. Ушлый Глебка там же столковался с отцом Иваном о бесплатной аренде одной просторной теплой избы и расписал сестрице, сколько надо брать со взрослых, а сколько с детей, вернее, с их родителей, которые только что в очередь не выстроились, чтобы заплатить за то, что их чада переймут науку у самой княжны, при этом будут в тепле, накормлены и под приглядом монахов. Всеслав, тогда не удержавшись, разлиновал берестяной лист на квадратики и, как смог, нарисовал в каждом по маленькой картинке. Вот лодочку по снегу тянет лошадка с длинной челкой, вот румяная веселая девчонка что-то говорит двум конникам, стоящим к ней боком. А вот она же на ступенях собора в нарядном платье и шубке слушает бородатого старца в высоком патриаршем колобуке. Да, получилось даже не в половину, так похоже, как у нее самой, но узнаваемо. Леся смотрела на свою собственную историю широко распахнутыми глазами, будто переживая все заново. А на ее уроках после этого детишки старшие стали учиться рисовать первые в мире комиксы. Те графические истории, что повествовали о жизни, о духовных подвигах святых и великомучениках, освещались в Софии и стоили значительно дороже. Получив печать с православным крестом на витом шнурке в нижнем правом углу. Об этом Глеб с отцом Иваном говорили отдельно, не встретив и тени ожидаемого сопротивления новизне, и богопротивной мазне, не соответствовавшей иконописным канонам. Среди народа, где читать умела даже не половина, эти духовные картинки разом обрели небывалую популярность. А в избу художников стал захаживать и великий Волхв, рассказывая о птицах Гамаюн и Алконост, о богатырях и великих воинах далекого прошлого, и рисованные истории по мотивам его рассказов-притч со сворожьим крестом, тисненным на кожаных круглых лепестках, тоже были дороги. На уточнение чародея Глеб ответил, что прибыль шла на лечебницы, еду и дрова для бедноты, на оплату труда лекарей и монахов, что учили грамоте и счету. А я подумал о том, что все любимые мультгерои нашего младшего сына в той первой жизни, все эти зеленые уроды, летучие мыши, пауки, инопланетяне в трусах поверх трико, имели вполне реальные шансы не появиться никогда. Потому что здесь дети начинали играть в Святогора, Колывана, Никиту Кожемяку, Микулу Селяниновича и дочерь его Настасью Микулишну. Их новых героев вырезали из липовых плашек ученики Кондрата, мальчишки с неподетски мозолистыми пальцами. Один или два недавно порезанных, обязательно державшие во рту, отчего вид иногда имели дурашливый. Но Уличанский даже с княжьего подворья смеяться над резчиками больше не спешили. За каждого из своих Кондратовы стояли горой, набрасываясь на обидчиков так, что и Жданова не сразу успевали растащить пыхтевшую и сопевшую свору, увлеченно мутузивших друг дружку ребят. Фигурки воинов, ратников, как называли в этом времени привычных мне солдатиков, выпускали двух размеров, с палец и с ладонь. Глеб влез и тут насоветовал Кондрату делать не всех разом, а по одному виду в неделю. По воскресеньям на торгу теперь стоял ребячий крик. «Во, новый ратник! У меня такого нету еще! Тятя, купи!» И тяти чаще всего покупали. Цены плотник не заламывал, помня свое удивление мудрым словам княжича. «Жизнь долгая, спешить не надо. Это ж не пожар и не понос, это дело серьезное». Дороже выходили сотники воеводы, почти в локте высотой, но они были вырезаны филигранно, покрыты особым лаком, с мелко истертым щучьей и окуневой чешуей, и блестели на солнце так, будто тоже светились изнутри жемчужным перламутровым отливом. И в продаже должны были появиться только через пару месяцев, начиная с фигурки с двумя мечами и щитом за спиной, с которого скалилась как живая рысь. Гнат, увидев прототип, пилотный образец, который теперь непременно утверждали всей ставкой, расцвел и ходил радостные два дня. Здоровенный копейщик и высокий жилистый спокойный лучник, а с ними коренастый всадник на великолепном коне, растрогали сотников едва ли не до слез. Пришлось дарить. Воины же от детей отличаются не очень сильно. Об этом князь знал из моей памяти. От старого того ротного в послевоенном дальневосточном гарнизоне. О том, какая фигурка должна была появиться на торгу следующей, знали все до единого Кондрата ученики, но тайну хранили свято. Одного ушлого, что аж за две куны растрепал Уличанским, чтоб ждали степняка на коне и с луком, выперли из подворья вмиг, не слушая ревы клятв, что он больше так не будет. Два дня выл у ворот, обратно просился, не приняли, и разговаривать перестали, будто и не было его. Отвращение к трепачам и предателям, тем, кто нарушал клятвы и подводил друзей, и самого князя-батюшку, прививалось с детства и вполне успешно, продолжая уже усвоенные наказы и сказки. Это было хорошо и правильно. Больше ни один из резчиков, даже самых маленьких, на посулы не купился. Каждому, кому подходили с предложениями, тут же шел к Кондрату, особо бесстрашный к самому воеводе, который за правду и бдительность вручал малышам сахарного сокола на палочке, вещицу вкусную и дорогую. И тем, кто пришел рассказать о попытке подкупа, и тем, кто к ним с этой попыткой подходил, не топыри, тоже тренировали молодую смену, и рысь лично отмечал особо удачливых из них. К Как-то раз, когда мелкие негодяи учились у крупных специалистов тайно-скрытно перемещаться и добывать то, что велел старшина, не попадаясь на глаза неприятелю, все великокняжье подворье хохотало до упаду. Из бани с воем и визгом выскакивали домнины лебедушки, одна за другой, безуспешно прикрывая срам вениками. Успеха быть и не могло, потому что веников было мало, а мест для их прикрытия много, на все не хватало. Кинувшись было в рассыпную, девки заслышали командный крик зав столовой: «А ну ко мне!» И метнулись всей стайкой к ней, в распахнутую дверь в подклет, сопровождаемые свистом, хохотом и крайним одобрением Ждановых, Игнатовых внизу и Яновых сверху, с крыши гульбищ. Нырнувший в баню, чтобы выяснить причину переполоха нетопырь, с удивлением вынес на свет две связки живых мышей, сцепленных за хвосты конским волосом. Витым, что навело на мысль о том, что паника вряд ли была случайной. Хмурого тощего паренька лет 12 по имени Сашко выслушивали всей ставкой, еле сдерживаясь, чтобы не ржать. Получалось не у всех. Горасим, лежа на столе, икал гулко, будто кто-то камни в бочке катал. Отец Иван отворачивался к окну, чтобы не смеяться непедагогично в лицо допрашиваемому. Олесь и Ждан фыркали в кулаки, а Гнат держал себя за бороду аж двумя руками. Более-менее выходило только у Ставра и Яна Стрелка, но им спокойствие давалось с видимым трудом. Всеслав же мучиться не стал и улыбаться не прекращал с самого начала. И от комизма ситуации, и чтоб хоть немного поддержать мальчишку, что смотрелся пионером-героем на допросе полицаев. Кузя, тот самый, что чудом выжил при переходе от Одора к Двине, которого спасли от ляхов и доставили к нам судовы, первый в мире человек с серебряным имплантом в черепе, который иногда можно было даже разглядеть в его пустой глазнице, стал для юных негодяев царем и богом. Он говорил уже лучше, хоть и заикался по-прежнему сильно, ходил с костылем, и одна рука так и не обрела подвижности, но как-то умудрялся держать в поминовении строгости своих подопечных. Вот до того самого раза, когда юношеская фантазия взяла верх над почтительностью. Задача в этот раз была поставлена сложная — стащить белым днем 10 резцов у Кондратовых мальчишек. А как, коли они их из рук выпускают, только когда спят, едят и наоборот? Травить до усера решили не пробовать. Урок про яды, который проводил один монах из Лавры, обладавший, судя по лицу и теплому общению с Кузьмой, солидным тайным прошлым. Помнили все, но уверенности не было. А ну, как рука дрогнет, и вся плотницкая ватага дуба даст. Значит, надо как-то иначе. Спереть резцы ночью из запертой избы единогласно признали скучным и неинтересным. Стали думать дальше. Дядька Кузьма говорил, что внимание можно привлечь, а можно отвлечь, — вспомнил Павлуха. — Точно. — А что лучше всего привлекает внимание? — спросил Сашко. — Солнышко, громовик, жратва. Варианты посыпались густо со всех сторон. Голые девки! — мечтательно протянул Митроха, которому было почти 15, и вопросы подобного плана интересовали его живо. Думали сперва курицу без башки им подкинуть, но решили — перебор. Побегут, наследят, перемажутся, а ну как оскользнется какая. А мирных жертв надо избегать, — заученно по-военному произнес Сашко последнюю фразу, от которой дернул щека у Буревое, и он уставился в окно вместе с патриархом, пряча улыбку. Мышей решили. Для страху пучками их связали, — продолжал мальчишка, хмуро глядя под ноги. «Кто решил?» В очередной раз влез Ставр, давя в себе непривычную добрую улыбку, отчего выглядел еще страшнее обычного. «Я?» — буркнул Сашко. «И про курицу ты, и про мышей тоже ты!» Мне вспомнились старые истории про злого и доброго полицейских. Гнат с Безногим вряд ли их слышали, но разматывали пацана в полном соответствии с канонами допросной практики. «Ага!» Твердо признался партизан, не поднимая глаз. Он выгораживал остальных до последнего, но у этих двоих и Герасим, и с Тургеневской Муму запел бы соловьем, наверное. Они оба точно были из тех, у кого и петух снесет, и секрет заключался вовсе не в везении. В общем, резцы сперли все, две дюжины. Каждый из юных душегубов получил лично от рыси памятный подарок — фигурку воеводы, которая должна была появиться на торгу только через бесконечные полгода. Но эти никто из мальчишек точно ни за что бы не сменял и не продал. На обороте основания любого из врученных резных гнатов стояло выжженное клеймо личной печати Всеслава Брячеславича. Таким вещам цены не было и быть не могло. Кроме сувениров, Рейс дал строгий наказ продолжать беречь мирное население и не шалить. Воевода потратил время, чтобы с каждым поговорить с глазу на глаз, попадаясь мальчишкам в самых неожиданных местах и иногда пугая их до икоты, но отмечая, что и икая они бросались в нападение, не определив сразу, что за серая тень положила руку на плечо, и многих взрослых мужиков могли бы уже и одолеть. Впрок шла Кузькина наука. А когда из-за стенков выпустили Сашко, он тут же собрал всех бандитов вместе, пошел к учителю и почти слово в слово изложил все, что было на допросах. Повинился, что отпирался до последнего, но начальство так хитро задавало вопросы, что мог и лишнего ляпнуть, и закончил доклад привычной для него просьбой разрешить дядька Кузьма замечание принять. Ставр, Гарасим, Игнат, гревшие уши в соседней комнатке, совершенно одинаково одобрительно крякнули. А ветеран со следующего дня начал читать курсантам лекции о крепкой воле и хитрых вопросах, какими можно было узнать то, о чем не хотели рассказывать. Поведал старый убийца и о допросах с пристрастием, отчего пацаны весь тот вечер ходили хмурыми и бледно-зелеными. Через некоторое время после обретения святовитого чура стали приходить вести с дальних краев. Люди воевода Стаха донесли требования и волю Всеслава-чародея до зарубежных торговых, и не только людей. Принесли и их неожиданные ответы, не в смысле резкого и решительного отказа охамевшему в конец дикому князьку северных земель. Неожиданные. Так ответили только из Гамбурга, где крупную торговлю патронировали, а по-нашему крышевали, император и архиепископ, несший давно немытыми руками германцам слово Божие от папы Александра, которому сейчас совершенно точно было не до епископов, даже архиважных. Поэтому после первых новостей поставки в Гамбург закрыли, и наши, и новгородцы, и латгалы с ятвягами, пруссами и поморянами. А на траверс, или, как это правильно называлось у морских волков, вышли корабли датчан, норвегов и руян, у которых они оказались едва ли не лучшими. Водные пути по Северному морю возле устьев Эльбы и Везера были перекрыты на вход и на выход, по воле далекого от этих мест волка-оборотня, сугубо сухопутного. Торговля пошла неожиданно быстрее и веселее через подконтрольную ободридом Любицу, будущий Любек. Нам и союзникам было проще, плыть ближе, тамошним торгашам было раздолье, то, что раньше проплывало мимо носа, само пришло в руки, да по таким неожиданным расценкам, что грузы выкупались подчистую на 2-3 рейса вперед. Вот тогда-то Глеб, светлая голова, и начал поднимать цены. А любицкие уже не спорили. Они набрали задатков под поставки едва ли не на полгода, не ожидая, что глупые русы так вероломно задерут стоимость своих товаров, уникальных, не имевших аналогов и пользовавших стабильно высоким спросом. Делегаты от торгашей шустро добрались до Киева, где пробовали сперва умничать, потом важничать, потом капризничать, а там и угрожать. Глеб сказал, что бросали дома, лавки, склады и причалы и проваливали в Гамбург, если Господу угодно собрать всех умалишенных в одном месте, чего бы и не там, — спросил средний сын у русского чародея, сидевшего рядом. Тот лишь пожал плечами, пряча в бороде гордую улыбку, и совсем уж расцвел, когда Глеб навязал заморским гостям под предлогом помощи для расчетов с заказчиками русского золота киевских гривен с клеймами, узнав в ходе жарких торгов большую часть тех самых конечных заказчиков, и подписав любецких под такой процент, что становилось ясно, либо они работают с ним, либо и вправду идут в Гамбург, пешком, без денег и без штанов. Оттуда из Гамбурга не доехал, доплыл никто. На княжий вопрос, а отплывали ли, Рысь и Ставр только делали загадочные глаза. Император, занятый обкладыванием в норе старого лиса Александра и его тайных серых, и прочих кардиналов, на жалобы торговцев внимания сразу не обратил, а потом было уже поздно. Он отправил датчанам, норвегам и шведам возмущенные ноты, в которых категорически требовал снять блокаду и наладить поставки дефицита от русов, особенно той настойки, с которой и умудренные долгой жизнью старцы начинали снова представлять для девок не только коммерческий интерес. Скандинавы предсказуемо отправили императора некультурно, но хорошо, что хоть устно, а не официально. И их корабли продолжали сменять друг друга на рейде, или, как там правильно, блокируя водные поставки товаров и, что немаловажно, информации, которую перехватывали и поезд с задержкой направляли в Киев с сизыми и серо-бурыми птичками, скаканувшими в цене в десятки раз. Те 40 гривен, за которые бодался с Олесем Гнат, сейчас показались бы сущей мелочью. Из Венеции пришло неожиданное сообщение через Эстергом от Шоломона. Тамошние дожи, народ гордый до неприличия и богатый даже больше, чем гордый, интересовались ненавязчиво, где именно находится Полоцк, как туда лучше попасть водой или сушей, и чтобы такого редкого и дорогого подарить тамошнему дикому князю, чтобы заручиться его поддержкой. Толпы степняков азартно, бодры, с огоньком, разорявшие Истрию, Каринтию и Верону, наводили их на очень правильные вопросы. Над Европой задул северный ветер, нагнав к Альпам тысячи германцев, франков и так неожиданно появившихся с востока половцев. В языческих святилищах, внезапно оживившихся на моравских и богемских землях, в краях ляхов, мадьяр, хорватов и болгар, пели хвалу и клали требы Стребогу, деду всех ветров. В костелах, кирхах, соборах и базиликах проклинали поганого Борея, бога ледяных полуночных бурь, что ломали устоявшие веками порядки, которые вполне устраивали латинян, но никак не вписывались в картину будущего мира всеслава-чародея.